«Я лучше посижу», — улыбнулся бессмертному, подтягивая копье, снимая экранирующие слои энергии и разгоняя в себе манубездны для быстрого перехода в режим коси. КХМ. Рыжий поперхнулся и, секунду попырившись на меня, тут же наехал на девушек. «Вы, блин, дуры набитые. Намеков не понимаете. Так я сейчас прямым текстом скажу. Сели на задницы и не вякайте. Блин», шепчу им, шепчу, а они ноль внимания. «Давно порки не получали. Сели», я сказал. «И вы, воины кустарничковые, блин, быстро выбрались перед очи божьи». Криками и пинками рыжий шкет привел своих, судя по реакции, последователей в позу молящегося рака за какой-то десяток секунд, после чего раздраженно рыкнул и наконец повернулся ко мне. «Прошу прощения за своих оболтусов, буревестник. Я не Шира, покровитель этих героев, блин. Можно попросить убавить давление, а то мне не хочется тратить лишнюю энергию на их прикрытие». «Угу», кивнул я, вновь натягивая экранирующий слой, но заряд для пробуждения Кассии на всякий случай оставил. «А можно мне ситуацию разъяснить? Желательно, версию для блондинок. Сами расскажут», — бросил Нишира на своих бойцов недовольный взгляд. «У меня там фронт горит, а аватар всего один. Все, не обижай их, они хорошие. Гусу, слушайся буревестника, или по заднице получишь». Я побежал и свалил, уйдя в землю как в воду. Впрочем, скорее не в землю, а на какой-то из других планов. Вроде бы в астрал, но может быть и в верхний варп. Не знаю я способностей и предпочтений местных богов. Ну и ладно, меньше напряга от бегающей рядом сущности высшего порядка. Пока отряд героев приходил в себя от такого быстрого и странного появления их покровителя, я рассматривал четверку кустарничковых воинов. Три мужика и еще одна баба. Причем именно мужика. Я бы даже сказал мужика. На голову выше меня, нечесанные черные волосы, густые бороды, зверские рожи с шикарным набором клыков, бугрящиеся от мускулов тела и весьма условная одежда в виде меховых безрукавок и чего-то вроде просторных шорт. Обуви эти парни не носили, а все тело было покрыто густыми черными волосами, чуть-чуть не дотягивающими до понятия меховой покров. Оружие у них было идентичным. По две массивных двулезвийных секиры на длинных рукоятях, выполненных из цельного куска какого-то черного не то металла, не то камня, явно отдающего божественной силой того самого Нишира. Последним членом отряда была магичка, или волшебница. Магичка, магичка поправила меня чешуйка. Волшебство – это немного другое. Но учитывая твою неграмотность в данном вопросе, всем будет пофиг. Ну хорошо, пусть так. В общем, она была классической девочкой-волшебницей из любой фэнтезиатины. Невысокая, плоская, с длинными зелеными волосами, собранными в косу, изумрудными глазами, большими круглыми очками, грубоватой рясой в качестве одежды и с узловатым посохом в руках. Очки и посох были явно артефактными, но вот уровень я оценить не мог даже приблизительно, но явно не божественный. КХМ. Обведя взглядом немного растерявшийся от произошедшего отряд, я почесал короткую щетину и, отложив копье за спину, приглашающе указал на землю рядом. «Рассаживайтесь, гости дорогие, и рассказывайте, что тут у вас происходит, в каких вы отношениях с серокожими и куда нужно постукать их начальство, чтоб ему было побольнее, а в идеале, чтоб оно вообще все сдохло». Ну, они и рассказали. Если обобщить, то вырисовывается следующая картина. В их мире есть цивилизованный Восток и есть Дикий Запад. Вся эта радость расположена на одном довольно крупном континенте и разделена естественными границами в виде гор, широких рек и аномальных лесов, кишащих какой-то паранормальной стрёмной херотенью. Разделение идет неровное, но достаточно четкое. Восток населен разными расами, и тут все как в обычной фэнтезиатине про средневековье с блэкджиком и принцессами. А вот Запад — это такая кипящая зона из сталкера. Хер поймешь, что там происходит и как там вообще жить. Зато можно добыть кучу разной степени ценности ништяков, Если тебя предварительно не сожрут какие-нибудь магические мутанты вроде 103-метровых хомяков-дикобразов. И я не шучу, Гусуса вполне серьезной моськой поведала мне, как в нашествии этих тварей на приграничный район 10 лет назад погибла вся ее семья. Думаю, не стоит знакомить эту девушку с хомкой. Так вот, серокожие являются одним из выкидышей этого самого аномального запада. Где-то в пограничном районе образовалось или мутировало племя этих тварей. Потом, судя по полученным от разведки местных богов данным, они расплодились, отрыли какого-то идола и начали на него молиться, прося защитить от ужасов окружающих их магических аномалий. Идол то ли ожил, то ли изначально нес в себе искру какой-то силы, но племени помог, усилил и взял под полный контроль, привязав их души к себе. А потом еще и сманил каким-то образом несколько перспективных магов и последователей богов с приграничных территорий. В данный момент орда серокожих совершила уже десяток весьма успешных набегов на восток, а посему была признана злом и приговорена к скорейшему истреблению. Собственно, сидящие передо мною божественные оболтусы и были одним из нескольких отрядов, отправленных в качестве разведчиков-наводчиков героев, которые должны собрать свежие данные, подгадить по возможности и вернуться на пограничье для передачи этих самых данных генералам готовящейся карательной армии. И да, мы сейчас находимся не так уж далеко от границы, на самой окраине территории серокожих, которая начинается на той самой Красной равнине. Мде. Я прикрыл глаза. Делинк издевательским голосом сообщила мне чешуйка. Ебический квест по молниеносному геноциду странной магической расы и их лидера идола получен. Срок выполнения, еще вчера. Уху, прям ебически некуда. Уху, уху. Некуда, некуда. Твою. Глава 289.1. Диверсанты. Эта затея отдает безумием, покачала головой Гусу, стоя на краю плато и рассматривая далекую башню в свете заходящего светила. ПФ, не удержался я. Да что ты знаешь о безумии, девочка? Вот прыгать с голой жопой на бога или напиваться в компании двух смотрящих, это безумие. А то, что я предложил, это так, легкая шалость. Уху, уху, шалость, шалость. А вот это тоже нормально, уточнила капитан этого героического отряда, устало взглянув на мою макушку. Там ничего нет, невозмутимо ответил я. Уху, уху. Ничего, ничего, перебрав когтями, подтвердила совушка. Ладно, красноречиво протянула мечница и переключилась на текущую задачу. Как спускаться будем? Ну, я могу спрыгнуть, посмотрев вниз, прикинул расстояние. На балахончике спланирую. Могу Люду с собой взять, она легкая. Ну да, так я тебе ее в лапы и отдала. Подозрительно посмотрела на меня героиня. А чего не так? Возмутился я, взглянув на субъект обсуждения. Девочка-волшебница поспешно спряталась за спину Ириниль. Обычно после таких взглядов, которые ты на нее кидаешь, у нас жениться заставляют, с нервным смешком ответила мечница. Не, не, не, она же плоская, как мой юмор. Замотал я головой. К тому же, мне мои жены яйца оторвут и взад запихают, если я еще одну приволоку. И это не фигура речи, хихикнула чешуйка. Только ее хихиканье прозвучало как-то совсем уж зловеще. Жены. Удивленно влезла в разговор эльфийка. А сколько их? М. Я мысленно прикинул. А тебе официальную цифру или фактическую? Так, личную жизнь потом будете обсуждать. Рубанула мечница рукой по воздуху. А сейчас думаем о деле. А у тебя, Ириниль, вообще жених есть? Я могу сделать веревку из маны, осторожно подала голос Люда, выглядывая из-за плеча эльфийки. А мы и так спустимся, рыкнул один из мужиков. Кажется, Ич, или Сан, этих звероватых близнецов хрен разберешь. Хаем. Я еще раз взглянул вниз и прикинул варианты. Зеленая, что думаешь? Я. Удивленно захлопала глазками Ириниль. Не ты, жена моя, отмахнулся я. Думаю, что это глупо, но эффектно ответила Дракоша. Поможет заработать баллов уважения у этих аборигенов,

выпучила глаза Иринили с каким-то нездоровым блеском уставилась на меня. «А что еще выпустить можешь? А щупальце есть, Ири?» Рыкнула на нее Гусу. «Не надо щупалец!» Пискнула Люда. «Знаете», задумчиво ответил я, поглаживая лапу своей блаженствующей от ощущения реального тела жены. «Как ни странно, но щупальца у меня действительно есть. Только я ту форму сейчас принять не смогу. Ну, во всяком случае, не сразу. Исосай хметь щупальца!» Раздалось из моей правой руки. «А, точно!» Хлопнул себя по лбу. «Совсем забыл о соси. Так что да, они есть. Кому тентаклю? В какое отверстие? На какой срок арендуете? Никому ничего не надо!» Спешно попятилась Гусу, как-то подозрительно прикрывая ладошкой зад и перенаправив меч со страшного дракона на мою черную руку. «Что вообще происходит? И держи эту штуку от меня подальше!» «Хм!» Я задумчиво осмотрел фигурку слегка паникующей мечницы. «А если бы ты, чисто гипотетически, попала в плен к злому парню, что бы ты предпочла? Быть изнасилованной по-обычному или тентаклями?» «Андрей!» Мне на плечо лег пальчик чешуйки и массивный черный коготь постучал острием по груди. «Я, вообще-то, тут. Ты не забыл?» «Нет, милая!» С улыбкой посмотрел на дракошу. «А тебе забудешь, совесть ты моя недобитая. Кстати, знакомитесь, это одна из моих жен и, по совместительству, голос разума, что постоянно ругает меня в голове и не дает покоя даже во снах. Шахтарашин. Для друзей просто чешуйка. Или зеленая. Надо же, ты все-таки помнишь мое настоящее имя», — фыркнула дракоша. «У меня в башке суперкомпьютер с постоянной связью с весьма язвительным сервером на борту линкора. Попробуй тут что-нибудь забыть». «Ладно, ребятки, расслабились и дружно залезаем на мою жену, она нас прокатит». «О, печенка Мартыма, как же это двусмысленно прозвучало! Оставь в покое бедную божественную печень», — отвесила драконица мне легкий щелбан по затылку. «Да, ты права», — согласился я, потирая место ушиба. «Сам я там ничего не сделаю, а вот если натравить на него мед, наша старая алкоголичка его изведет на... как ты меня назвал?» — раздался в голове ласковый голосок, сопровождающийся ощущением накладываемых на горло тонких девичьих ладошек. «Уху, уху», — раздалось с макушки. «Суицидник, суицидник, уху, уху. Наша милосерднейшая, прекраснейшая, юная, величественная и просто милая малютка-богиня». Тут же поправился я. «И если она возьмется лечить идиота Мартыма от какой-либо хвори, то тот несомненно окажется на ногах раньше, чем полностью рассосется прописанная ему лечебная ведерная клизма. Хм, смотри у меня, косячник, и быстрее там разбирайся, а то старик Кхар в ответ на очередную твою отлучку уже костер под котлом разводит. Его останавливает только то, что ты свалил практически по заданию. Есть быстрее разобраться, ваше благородие. Вытянулся я, козырнув небесам. Он еще и издевается, проворчала милосердная и отключилась. Вот оно тебе надо было. Укоризненно ткнула меня когтем в бок чешуйка. Ну дык, адреналинчик, развел я руками. А это что сейчас было? Тихо поинтересовалась Феринелю волшебницы. Думаю, нам не стоит этого знать, философски ответила она. Психика целее будет. С плато мы спустились примерно через полчаса, когда уже начало темнеть. Шесть разумных на спине чешуйки уместились кое-как, так что такое число народа явно не подойдет для длительного перелета. Благо, тут нам нужно было всего лишь спланировать вниз, чтоб ноги не переломать. Вот только глядя на приготовление, я сильно задумался, а не проще ли было спуститься своим ходом, но переигрывать назад не стал уже из чистого упрямства. Сам же на спину дракоши не полез, а просто спрыгнул следом, по максимуму распахнув балахончик, который замедлил падение до приемлемой скорости. По приземлению чешуйка ушла обратно в астрал, а гусу взяла слово, пытаясь одновременно поправить всклокоченную встречным ветром прическу, которая наотрез отказывалась укладываться во что-то приличнее вороньего гнезда. Сейчас мы на условной территории противника, оставив наконец в покое свою серебристую шевелюру, начала мечница. Условной потому, что точно границу земель расшатов определить так и не удалось, но по этой степи они бродят свободно. Андрей, господин Неширов верил командование походом тебе. Решай, что дальше. Жаль, что только командование, хмыкнул я, пробегаясь взглядом по ножкам воительницы, чем заработал прищуренный взгляд от нее и ментальный подзатыльник от чешуйки. Собственно, планы не поменялись. Идем в направлении башни. Дожидаемся ночи. Кстати, все в темноте видит. Нет, но я наложу заклинание, тихо ответила Люда, все еще предпочитая держать тушку Иринель между мной и собой. Сойдет, кивнул я, прикидывая варианты. А как у вас с подкрадыванием и проникновением? Воины-звери за честный бой. Трахнул один из близнецов могучим волосатым кулаком по могучей волосатой груди. Вот у шуфив была бы истерика от их вида. И что это конкретно значит, небритые вы мои? Выгнул я бровь. Плохо у них со скрытностью, вздохнула гусу. В лесу еще более-менее, но вот в городе или при проникновении в замок все печально. У Люды тоже не особо, так что лучше рассчитывать только на меня и Иринель. Ура, ура! Захлопала ладошками эльфийка, чуть подпрыгивая на месте. Меня возьмут на диверсию. Уху, кивнул я, глядя на ее прыгающие сиськи. Уху, уху. Согласилась все никак не слезающее с моей макушки недоразумение. Кстати, эта штука. Гусу ткнула в ее сторону пальцем. Она тоже пойдет с нами. Нет, с каменной рожей ответил я. Потому что там ничего нет. Уху, уху. Ничего, ничего. Судя по тому, что в кожу головы перестали впиваться когти и потерянному виду моих временных компаньонов, совушка наконец соизволила свалить. Радость-то какая, еще бы свой косяк забрала, вообще замечательно было бы. Ну, он хотя бы не дымит, а просто лежит у меня за ухом. Значит, сейчас двигаем в сторону башни, продолжил я прерванный брифинг с поправками на новые данные. По дороге ищем убежище для наиболее заметной части отряда. Оставляем их там, после чего уже втроем двигаемся на проникновение и захват. Как найдем языка, я быстренько цапаю его душу и отправляю своей жене на предмет потрошения ценных сведений. После чего стараемся уйти по-тихому. Если получается, то отходим на приличное расстояние и я уничтожаю базу противника одним ударом. Если вариант с тихим отходом не проканает, то базу противника начинаем уничтожать уже изнутри. Вопросы. Я так и не поняла нашу с Иринель роль в этом проникновении, поинтересовалась гусу, и остальных, да ее, вроде как, и нет, почесал я затылок. Вообще, этот план был рассчитан на меня одного, но раз уж тот рыжий божок вручил в мои лапки ваши задницы, то я намерен припахать их к работе. хотя бы на предмет просто поржать. А вот сейчас было обидно, надула губки эльфийка. Мы заслуженные чемпионы господина Нишира. Охотно верю, кивнул в ответ. Вот только вся загвоздка в том, что конкретно для меня вы балласт. В общем, потом сами все поймете. А если мы сейчас развернемся и уйдем? Прищурилась Гусу, а зверобратья поддержали ее обиженным сопением. Да на здоровье, только пожал плечами. Но, во-первых, у нас одна и та же задача, так что логичнее и результативнее было бы выполнять ее вместе. Во-вторых, именно это вам приказал рыжий бог. В-третьих, мне банально не хотелось бы, чтобы три такие чудные девочки, без обид, мужики, погибли бы или попали в плен к серокожим. Кто знает, что эти не особо разумные существа делают с пленными самочками. Ну так что, тебе говорили, что ты засранец. Устало потерла веки мечница. Говорили, но не так часто, пожал я плечами. Гораздо чаще меня называют просто извращенцем. Пошли уже, мотнула она головой. Отряд, стандартный строй. Андрей, пристраивайся куда хочешь. Окей, махнул рукой и поспешил вперед, заняв позицию в авангарде рядом с Ириниль. Следом за нами, на некотором удалении двигались остальные. Гусу чуть впереди, а за ней Люда в коробочке из зверобратьев. Так, не думать о девочке-волшебнице в окружении трех звероватых мужиков. Я сказал не думать. Бля, поздно. Перепрошитый порнухой мозг, это страшно. Особенно для случайного телепата. И астральных квартирантов пробурчала чешуйка. Подходящее место для наших нескрытников мы нашли довольно быстро. Пещерка в земле между двух здоровенных валунов. Судя по запахам, а также костям и веткам на полу, это было покинутое логово какого-то крупного зверя. Или стаи. Люда поколдовала над входом и повесила иллюзию еще одного булыжника, так что обычным взглядом их обнаружить не должны были, а магическим просто не успеют. Акцию проникновения и усекновения я планировал завершить буквально за пару часов. Норку для оставшейся части отряда мы обнаружили довольно вовремя, дальше начали расхаживать патрули серокожих, причем чем ближе к башне, тем чаще они начали встречаться. Дело осложнялось еще и тем, что укрытий становилось все меньше, твари успешно расчистили себе зону обитания ото всех валунов, кустов и куцых рощиц, в которых можно было бы сныкаться от проходящих мимо патрулей. Последнюю сотню метров нам пришлось буквально ползти, укрывшись растянутым балахончиком. Я кочка, кочка, кочка, я вовсе не медведь, я жуткая кочка-людоед. Пробормотал я, когда очередная двойка тварей удалилась достаточно далеко. Мля, надеюсь, в самой башне будет повеселее. Помнится, я как-то штурмовал один бункер, прикидываясь злобным монстром из далекого космоса. Вот это было весело. Ползаешь по потолку, прыгаешь на часовых, сносишь головы хвостом. А тут пока сплошное разочарование в стиле кочки-людоеда, которой нельзя жрать людей. Тьфу, закончил. Прошипела мне в ухо Гусу. А теперь убери руку с моей задницы. Мммм. Простонала Ириниль. А с моей можешь пока не убирать. Диверсанты, блин, закатила глаза чешуйка, глядя на все это безобразие из глубины астрала, удобно устроившись за столиком в белом саду. Уху, уху, диверсанты, диверсанты, согласилась с ней совушка, таскающая печеньки из стоящей на столе вазочки. Бухнем, предложила появившаяся на соседнем стульчике мют. Уху, уху, покивала совушка. Бухнем, бухнем, Дракоша обвела нежданных посетительниц немного удивленным взглядом. Но, подумав, махнула рукой. «А, наливайте! Ура! Уху!» Глава 289.2. Штурм. Из полей. Раздалось в одном ухе. Доносится, налей. Поддержала в другом. Уху-ху-ху-ху. Проухала в третьем. «Так, стоп! У меня нет третьего уха!» Пробормотал я, тряхнув головой. «Андрей!» Немного нервно покосилась на меня Гусу. «Не обращайте внимания!» «Просто приступ шизофрении, ничего страшного», — улыбнулся я мечнице и лучнице, отрывая от затылка лишний орган слуха. надеюсь на это, почему-то поежилась Гусу. И чего это она? Вот брала бы пример с Ириниль. Та только присела и потыкала в валяющееся на земле ухо палочкой. А когда то с пшиком превратилась в желтый дымок, эльфийка лишь глупо хихикнула и почему-то облизнулась. Так, а чего это она с такой блаженной улыбой этот дымок вдыхает? Ладно, пофиг, улыбаемся и машем. Девочки, у нас есть задача, так что не отвлекаемся, напомнил я. И кто тут отвлекается? Отвернулась мечница. Уху-ху, странно хихикнула лучница. Так, улыбаемся и машем, и не смотрим на странно расширившийся зрачок этой девицы. Это всего лишь из-за темноты. Точно, это просто ночное зрение так работает. И странный мане от нее совсем не прет. Это мне заткнутый за ухом косяк обоняния сбивает. В данный момент мы втроем сидели под стеной башни. Позади остался довольно нудный путь по слабо освещенному подобию города серокожих. Ничего сложного, просто череда коротких перебежек от одного укрытия к другому, прикрываясь все тем же балахончиком. Мой бедный артефактик проливал горючие астральные слезы на тему того, что им подмели половину мусорных куч этого поселения, но кто же будет его слушать? Зато я имел сомнительное удовольствие периодически выслушивать пьяные вопли двух девиц и одной совы из глубин моего астрала. Кажется, время от времени к ним присоединялся басовитый лязгающий хохот одного меча и странное шипение. А еще этот гребаный косяк пару раз самопроизвольно выпускал небольшие клубы дыма. И, кажется, один из них зацепил прижавшуюся слишком близко эльфийку. Нет, мне кажется. Мне это всего лишь кажется, и лучше пока об этом не думать, тем более, что она адекватна, кажется, пока. Дальше куда? Тихо зашипела Гусу, возвращая меня в реальность. Ты у меня спрашиваешь? Возмутился я скорее по инерции. Уху-ху-ху. Прижалась щекой к моему плечу эльфийка. Ну а у кого еще? Оскалилась мечница и сверкнула страшными глазами, в которых зрачок на короткий момент стал вертикальным. Блин, у нее там под комбезиком точно никакого шрама от пересадки плоти Йома нет. Да, точно, я же лидер, повинился перед воительницей, шлепая по ручке Ириниль, потянувшейся к моим ушкам. Так, ну тут два варианта. Либо нужный нам главнюк сидит в глубоком подвале, либо на самом верху. Но в первом случае над землей обычно оставляют не такую махину, а небольшой зиккурат или еще какую-нибудь халабуду. Короче, лезем вверх. И тут у нас два варианта. Пафосно-превозмогательный или тихушный. И протянула мечница, выгнув бровь. Короче, тихонько лезем по стене или прорываемся наверх с боем. Пояснил я. А в чем тогда был смысл всего этого тайного проникновения, если на полпути ты беспричинно собираешься сорвать всю маскировку? Уже откровенно зарычала девушка. Да нифига не беспричинно. Я театрально указал правой рукой в сторону главной площади поселка перед воротами в башню. Твои рыки и вопли уже похерили всю маскировку, и к нам двинулся отряд зачистки. Мечница повернулась в указанном направлении и закономерно увидела несущийся в нашу сторону спешно созданный отряд тварей голов на 100. Оценив обстановку, Гусу с рыком, больше похожим на матерную конструкцию, сдернула со спины свой заточенный дрын и полыхнула энергией своего рыжего покровителя, окончательно похерив нам всю маскировку. «Поздравляю!» – картинно похлопал я в ладоши. До этого момента я еще мог прикрыть нас, и все бы списали на глюки и паранойю, но теперь точно придется идти по силовому варианту развития событий. ЧТ. Мечница бросила на меня совсем уж дикий взгляд рыжих глазок с вертикальным зрачком и скрипнула клыками, в которые превратились ее зубки. А, иди ты. Если я сейчас кого-нибудь не убью, то просто взорвусь. Тогда вперед. Я призвал в руки лук и создал обычную черную стрелу. А мы прикроем. Уху, покивала эльфийка и, стрела на ее луке окуталась стрёмным желтым дымком, а над ее плечом появилась схема проекции совы-единорога, состоящая из синих светящихся линий. Веселушка. Мечница с утробным рычанием рванула вперед на вполне приличной скорости. примерно в 2/3 от моей обычной. Слитно хлопнули тетивы, и с двух сторон от ее разогнавшейся фигуры пролетели стрелы. Моя черная прошила десяток тварей и взорвалась небольшим черным облаком, слезав плоть с еще троих. Стрела Ириниль пробила двух тварей и тоже взорвалась, но уже желтоватым облаком. Вот только если мои жертвы просто дохли от выжигания энергетики божественной маной, попавшей в организм, то продырявленная нашей эльфийкой парочка порозовела, разрослась ввысь и вширь на манер халков и начала объяснять своим сородичам взаимосвязь между словами «полюби ближнего своего» и «садомиты», самые обделенные любовью существа. Судьбу тех, кто угодил в облако желтого дыма, я представить вообще боюсь, учитывая, что из этого мира они попросту исчезли. Но был и положительный момент, еще две такие стрелы и наша укурившаяся до ухушечек эльфиечка выдохлась и от нее перестала разить жутковатой силой отмороженного древнего. Плохо было то, что вместе с этим она еще и сознание потеряла, так что пришлось менять лук на меч, подхватывать тушку остроухой и закидывать ее на плечо. Хорошо хоть у гусу дела шли отлично. Половину рванувшего на нас передового отряда мы положили, хотя, скорее вывели из строя стрелами, а оставшихся она без проблем напластала на ломтики своей железкой. «Ходу!» — крикнул я, проносясь мимо добивающей последнюю тварь мечницы. «Гррр!» — красноречиво ответила она, но вполне шустро рванула следом, пристроившись в хвост. Замерев перед запертыми вратами башни, я навскидку оценил прочность цельнометаллических монументальных плит. Потом расстояние до передового отряда тварей, уже вывалившегося на площадь за нашими спинами, после чего собрал на кончике меча два небольших шарика энергии, красный и черный, и швырнул их в стену рядом с вратами. Полыхнуло, громыхнуло, нас обдало волной пыли и каменной крошки, и я, ухватив слегка оглушенную взрывом мечницу за руку, рванул в образовавшийся проход. Внутри нас встретило просторное помещение с виднеющейся в дальней части неожиданно узкой лестницей без перил. А еще все пространство от ворот до подъема на следующий этаж оказалось забито серокожими тварями, удивленно уставившимися на нас. Причем твари эти были явно из какого-то нового подвида, потому как на их рожах отчетливо виднелась печать интеллекта, тела были прикрыты неплохими латными панцирями, а в качестве оружия они носили на поясах грубоватые, но вполне надежные топоры. Ну и сами серокожие были ростом под 2,5 метра и имели бицухи размером с мою голову. «Прелестно», — констатировал я, глядя, как вся эта орава отрывается от разнообразных дел вроде игры в кости, заточки топоров и поглощения еды и начинает вполне однозначно порыкивать в нашу сторону. «Просто прелестно, гусу! Ты впереди, я прикрываю, ты в своем уме», — рыкнула девушка, клацнув акульими челюстями. «Да не бойся, все под контролем», — бодро поторопил ее и отвесил напутственного пинка в сторону ближайшего серокожего качка. Мечница зашипела не хуже разъяренной кошки и мгновенным ударом развалила противника от макушки до паха, а через мгновение она серией резких ударов уже покрошила 3 его соседей и принималась за 4-го. «Туки, охранять!» — приказал я, подкармливая зверушку потоком соответствующей маны. Единственное, что не сильно с этим усердствовал, а то висящий на плече Ириниль такой поток, проходящий по моей тушке агрессивной энергии, явно не пойдет на пользу. Рванув вперед, пристроился в хвосте гусу, довольно уверенно прокладывающий путь сквозь строй серокожих. С таким волнорезом, да под прикрытием верной тукутуры, со смачным чавканьем изничтожающей подбирающихся со спины монстриков, мне работы почти не оставалось, так, пару раз ткнул мечом в особо наглые морды и отвесил несколько пинков, сдобренных коротким импульсом манатини. Она, конечно, не такая эффективная и агрессивная, как Бездна или Грар, но простым смертным и такого хватит за глаза, чтобы мгновенно сдохнуть от разрушения энергетических контуров тела. К лестнице мы пробились как раз в тот момент, когда через пролом в стене в башню сыпанули обычные серокожие. «Гусу, тормозни!» — придержал я мечницу. Держи ее и стой за мной. Быстро перекинув в ручки воительницы бессознательную тушку обкурившейся эльфийки, развернулся в сторону серокожих. Мы встали на верхних ступеньках лестницы, и сейчас весь зал с кипящей биомассой противника был передо мной как на ладони. То, что надо. Перехватив меч обеими руками, всадил его в ступеньку под ногами. Острие, напитанное смесью монотени и бездны, вошло не в камень, а пронзило пласт реальности и погрузилось на другой план бытия. Можно было, конечно, обойтись без такого проводника, но рядом были две девушки, которые могли и не пережить такой выплеск энергии. А так смесь сил плавно потекла из меня через меч на соседний план бытия, где сразу же была поглощена одной милой зверушкой. «А теперь сожри их», — с улыбкой приказал я Тукутуре. «Грррррррррр». И так не слишком светлое помещение мгновенно утонуло в шевелящемся мраке, сквозь который доносились лишь хруст костей, визг умирающих тварей и рык монстра. Секунд через 10 все стихло, и мрак отступил, втянувшись в особо темные углы и мне под ноги. «Эт, то что было?» — раздался за спиной заикающийся голос мечницы. «Это Туки», — ответил я нарочно бодрым и веселым голосом, в режиме максимальной накачки энергии. «Правда, лапочка?» Развернувшись, оценивающе посмотрел на бледную мордашку воительницы, которая смотрела на пустой зал широко распахнутыми глазищами, сужавшимися от ужаса в тонкую линию вертикальными зрачками. «Что стоим, кого ждем? Вперед, пока сюда твари со всего поселка не стянулись». Завелась мечница только, что называется, с толчка. Вернее, пришлось снять с нее тушку Ириниль, взять воительницу за плечи, развернуть и подпихнуть вперед, одновременно лапая за задницу. Движение и возмущение быстро встряхнули довольно крепкий разум девушки, выводя ее из временного ступора. «Не пихайся!» «Да я еще не пихал!» — справедливо возмутился на это заявление. «Вот доберемся до тихого безопасного местечка, тогда и...» «Грррр!» «Молчу, молчу!» «Но вперед все-таки пора двигаться!» Поднявшись чуть выше по делающей крутой поворот лестницы, мы уперлись носами в мощную металлическую дверь, ехидно пялящуюся на нас небольшим зрачком замочной скважины. «У тебя как со взломом?» — поинтересовался у девушки. «Ириниль у нас с этим занимается», — ответила воительница. «Хм». Я стянул с плеча тушку эльфийки и слегка встряхнул. «Ня, ещё!» — пробормотала она, даже не подумав приходить в сознание. «Туда, умнее». «Ясно, понятно», — кивнул, возвращая девицу на прежнее место и перебирая в уме свои возможности. «Хм, взорвать, а что-то менее радикальное, но столь же быстрое?» — опасливо поинтересовалась мечница, успевшая уже оценить мои навыки подрывника. «Быстрое, это можно», — покивал я, — «а вот менее радикальное, хм, а у меня вообще в арсенале есть что-нибудь нерадикальное? О, Илюха, я выбираю тебя». С этими словами меч жреца в моей руке сменился на рельсину Ильсафора, и я без замаха ткнул в дверь шипастым шаром, заменяющим жало этому монструозному мечу дубине. Полыхнуло красным, и смятую металлическую дверь снесло внутрь помещения и со влажным хлюпаньем впечатало в противоположную стену. Судя по звуку и алому ореолу на сером камне вокруг искореженной двери, кто-то ждал нас сразу за ней. Гусу не требовалось что-то напоминать, и она скользнула вперед сразу, как только освободился проход. Я снова сменил дрын на более короткий меч, похлопал эльфийку по заднице, полапал за сисечки, пожамкал талию. «Ты там где?» «Иду, иду», — поспешил следом. «Подумаешь, отвлекся немного». «На что?» — встретил меня подозрительный взгляд. «На жопу», — честно ответил я, ткнув пальцем в указанный объект, продолжающий изображать бревно на моем плече. «Ах, упс, слишком глубоко ткнул. Грррррр. Что? Кто? Где?» — пролепетала пришедшая в себя эльфийка. «Почему у меня так болит голова? И папа? Что, штурм? Кто? Ты? Я Эгусу? Где?» — в башне злыдня посреди поселка Расшитов, по порядку ответил я, ставя чуть шатающуюся Ири на ножки. «Голова болит», — потому что курить божественные косяки простым смертным противопоказано, от этого голова не только болит, но иногда еще и взрывается, а чаще всего мутирует не пойми во что. А попа болит, потому что я только что случайно сунул туда палец. Еще вопросы. А ты на мне теперь женишься? Да. Для этого я должен был засунуть другой палец и в другое отверстие. А в данном случае это считается не поруганием девичьей чести, а медицинским актом экстремального экспериментального пробуждения. Так, хватит трепаться. Влезла между нами мечница. У нас боевая миссия. Не вижу в этом проблемы. Пожал плечами. Не Шира, за что? Все-таки не удержалась от восклицания воительница, подняв глазки к потолку. За то, что спала на каждой молитве. Раздался с потолка ехидный голос рыжего бога. Курила в храме, дралась со жрецами, обрила настоятеля, подкинула хлопушку в кадила, стянула нижнее белье жриц во время омовения и вывесила на воротах храма. Все-все-все. Замахала руками краснющая мечница. Я была молодая и глупая. Сколько можно? Ух, какие подробности! Заинтересованно посмотрел я на строгую воительницу. Уху! Кивнула Иринель. Она та еще оторва раньше была. У. Затрясла головой Гусу и, резко развернувшись, поспешила дальше по коридору. У нас миссия. Все, не отвлекаемся. Ниши, тихо спросил я, последовав за воительницей. А ты как к драконьим слезкам относишься? Сугубо положительно, хмыкнул потолок. Угу, учтем, сделал себе мысленную пометку. А то мои астральные паразитики там все бухают, а у меня то времени нет, то нормального собутыльника, с которым хочется именно посидеть, а не трахнуть его в процессе. Тогда после миссии, в моем храме, у меня тут есть кого еще позвать. Окей. Глава 289.3. Эльфийское яйцо. Гусу. Ну Гусу. Чего? Рыкнула воительница, широким шагом топая по коридору башни.